Глава вторая. Вообще-то он хотел после кино взять такси, чтобы поскорее добраться до дома и посидеть пару часов над статьей, раз уж редакции позарез надо пустить ее в газету в начале недели. Но, выйдя на улицу и окунувшись в теплый и мягкий воздух летнего вечера, он решил пройтись пешком. Он пересек площадь, миновал здание музея, побрел вдоль реки. Удивительно, подумал он, как много народу на улицах. Там и сям туристы. И, кстати, очень часто в этих группах старики вперемешку с молодыми. А одна компания, итальянское семейство, прям-таки затронула его за живое. Дед с бабкой, отец с матерью, их дочери и сыновья, и еще, наверное, друзья. Они шли ему навстречу, легко и весело, взявшись под руки, что-то напевая, и все посмотрели на него приветливо, словно приглашая в свою компанию. Да нет, взглянув, они прошли мимо. Он даже не успел толком ни сообразить, ни хотя бы предположить, что, собственно, означали улыбки на лукавых и доброжелательных лицах, и как бы он мог на них ответить. «Да что это я?» — удивился он. «Впадаю в сентиментальность при виде детей и родителей, которым хорошо вместе». И опять же, с удивлением, он вновь об этом подумал, когда завернул в итальянский ресторанчик промочить горло. Неподалеку сидели двое, отец и сын, и о чем-то увлеченно болтали, определенно о чем-то хорошем. А его настроение вдруг резко изменилось. Ему стало завидно, досадно, горько. Никогда не случалось им с отцом поговорить вот так, как эти двое. Никогда в жизни не бывало у них ничего хоть чуточку похожего. Никогда. У них, если разговор шел увлеченный, значит, они зло спорили о политике, или о правопорядке, или об устройстве общества. А поговорить по-хорошему им случалось, конечно, но только о житейских пустяках. На другой день с утра настроение было уже другим. В воскресенье он завтракал на балконе, сияло солнце, распевал дрозд, в церкви звонили колокола. Он решил больше не злиться. «Нельзя», — подумал он, — «чтобы в памяти только и остались, когда отец умрет, эти пресные или невыносимо тяжелые разговоры». «Который час?» «Родители, наверное, уже вернулись из церкви». Он позвонил. Трубку сняла мама, как обычно, и опять же, как обычно, мама замялась, когда иссяк запас дежурных вопросов о здоровье и погоде. «А что, если бы я увез отца на пару деньков проветриться? Как тебе эта идея?» Она ответила не сразу. Конечно, больше всего на свете ей хочется, чтобы у отца отношения с детьми были получше, он это знал. Так почему же она медлит с ответом? Разволновалась на радостях, услышав, что он придумал. Или испугалась, так как уверена, отношения отца и сына зашли в тупик, ничего хорошего все равно не получится. Наконец она сказала: «Проветриться? А куда ты хочешь поехать?» «Ты же знаешь, есть две вещи, которые любит отец и люблю я. Одна — море, другая — музыка Баха». Он засмеялся. «Может, тебе известно что-нибудь еще, что любим мы оба? Я-то ничего другого не припоминаю. В общем, на Рюгене в сентябре проходит фестиваль Баха. Не ахти какой, но все же. Почему бы не провести там денька три? Будем ходить на концерты и гулять на взморье. Без меня». «Ну да, без тебя». И снова она ответила не сразу. Помолчав и словно что-то в себе преодолев, она наконец сказала: «Идея просто замечательная. Отцу ты напиши-ка письмо. Понимаешь, если позвонить, мне кажется, он не согласится, потому что предложение свалится как снег на голову. Он откажется и сам потом пожалеет. Ну, так спрашивается, зачем два раза улаживать одно дело, если можно с самого начала договориться в письмах?»